безумною мучим. Спит синий лес, утонув в мягких тучах, и в свете луны серебрятся туманы, что-то скрывая в своих недрах странных, что-то, что-то. Сны увлекают свой призрачный вихрь, и говорят сердцем шорохом тихим, забытой тропою уводят. Что-то, что-то, что-то. Лампа в прихожей, пальто, ключи, чайник, шепот травы, ветерочек случайный, и в бублике дырка, и листик осенний, вечное что. Что-то, что-то.